«Не беспокойся обо мне, огрызок, первое мое большое просветление дало иммунитет к нарушению клятв. Правда удобно?» Мяу надменно рассмеялась и накинула на запястье ремешки лыжных палок, готовясь покинуть нас. «Значит, ты обманула меня?» – грустно произнес я, глядя в ее красивые и теперь опять такие ледяные фиолетовые глаза. «Обокрала и оставишь умирать в компании этого мудака? Не стыдно?» «Да, ты прав», – она кивнула после секундного размышления. «Ты не заслужил мучительной смерти, когда тебя заживо будут обгладывать звери. Эй, подстилка Заралупангада, не смей этого делать!» Тут же вклинился взволнованный голос Шу, чем заставил мое сердце бешено колотиться. «Поэтому», с легким надрывом в голосе произнесла Мяу, не обращая внимания на слова Шу, «все, что я могу сделать в качестве благодарности, это подарить тебе быструю и безболезненную смерть. Стой, он нужен мне живым. Я дам тебе все, что захочешь», — отчаянно закричал Шу. «Стой, я могу еще помучиться», — закричал я, но было уже поздно. Ее согнутые пальцы, окутанные синим свечением, уже неслись к моей голове смазанным росчерком, на что я успел только зажмуриться и внутренне сжаться в ожидании одного единственного смертельного удара. Глава 4. Н-е-е-е-т. Взвыл Шу, одновременно с пронзительным лязгом металла о металл, который эхом разнесся по лесу. Ожидаемой боли я не почувствовал, но открывать глаза по-прежнему было страшно, тем более, что после первого удара прозвучал второй, а за ним и третий, и четвертый. Секунду спустя странные звуки слились в оглушительную какофонию, сквозь которую пробивались проклятия, а потом, внезапно, хохот Шу. Несмотря на невероятное внутреннее напряжение, которое не отпускало меня с самого первого удара, я сумел проанализировать ситуацию перепуганным мозгом и пришел к выводу, что кто-то третий, точнее четвертый, появился рядом и вступился за меня. Воображение рисовало классическую картину, как неизвестный герой, а лучше героиня, в последний миг парирует коварный удар Мяу и ввязывается в схватку за мою жизнь. Однако, здравый смысл протестовал и напоминал, что в момент удара поблизости никого не было. Чтобы не гадать понапрасну и заодно выяснить причину радости Шу, я осторожно приоткрыл один глаз, тем более, что звуки битвы уже стихли. Даже если бы тут присутствовал человекоподобный, рыжий и волосатый король обезьян в семейных трусах и с огромной божественной дубиной розового цвета, не думаю, что удивился бы больше, чем сейчас, просто глядя в испуганные глаза Мяу. Кроме нас двоих в округе не было никого. Измотанная, вспотевшая девушка тяжело дышала и медленно, прихрамывая, отступала, не спуская с меня боязливого взгляда и поджимая к груди окровавленные руки. Ситуация совершенно непонятная, и хрен его знает, как реагировать, но, к моему удивлению и счастью, Шу с издевкой закричал, проясняя ситуацию: «Ничтожная девка, ты настолько бесполезна, что даже после сотой ступени не можешь пробить своими ударами духовный доспех этого червяка, ахахаха. Просто умри от стыда, чтобы избавить этот мир от такого мусора, как ты. Офигеть!» Похоже, она все это время лупила меня руками и ногами. Понятия не имею, как мне удалось призвать этот доспех духа, но штука явно полезная, ведь я ничего не почувствовал. Причем не почувствовал не только касания, но и усталости, а также ничего такого, что можно было бы охарактеризовать как потерю духовной энергии. Я не смогла как, почему, бормотала в пустоту побледневшая девушка, отступая все дальше, пока не уперлась спиной в камень. «Беги, спасай свою шкуру, пока он не освободился и не убил тебя», — продолжил насмехаться Шу, чем вверг меня в прострацию. С чего бы вдруг такая забота и откровенный блеф, ведь этот урод прекрасно знает, что я не в состоянии выполнить то, чем он тут грозится. Но нет сомнений, что он надеется сохранить мою жизнь и, все-таки, как-то доставить ценную тушку своему настоящему телу. Возможно, он решил прогнать опасного конкурента, чтобы таки от безысходности обучить меня азам управления духовной силой, поскольку это даст надежду на положительный исход миссии и он спокойно сольется с главной душой. Возможно, будет сулить разное и извиняться. Посмотрим. В любом случае, сейчас важнее избавиться от этой хитрой, опасной, но такой симпатичной девахи. Сотая ступень. Охренеть. Но почему она не стала убивать Заглота и освобождать меня? Мяу затравленно озиралась, и было видно, что она уже готова сорваться на бег, но вдруг ее глаза расширились и она медленно повернула голову в мою сторону. Она воззрилась на меня с очень странным выражением, будто что-то осознав. Медленно и осторожно девушка пошла в мою сторону, практически крадучись, и явно готовясь сбежать в любое мгновение. «Не испытывай судьбу, глупая девка, беги, пока есть шанс», — насмешливо произнес Шу. Вот только прежней уверенности в голосе уже не было. «Так вот в чем дело, ты, больной на всю голову», — превратил его в живой накопитель. Пораженно выдохнула Мяу, когда приблизилась и коснулась рукой моей груди. «Вот откуда такие запасы Дэн и выносливость? Не убивай меня, пожалуйста», — проблеял я, боясь лишний раз пошевелиться. Умирать вот совершенно не хотелось, поскольку, уверен, она найдет способ расчленить меня, учитывая, что я понятия не имею, как смог устоять под ее ударами. «Не твое дело», — огрызнулся Шу. «Невероятно», — воскликнула она, скользя рукой по моему телу и довольно бесцеремонно тыча пальцем туда, где находились разные внутренние органы. «Живой накопитель, не убивай меня, мяу», — повторил я. «С ума сошел», — со странной интонацией произнесла она. «Да в тебе же до жути энергии. Эй, старик, сколько в нем? Не глупи, девочка», — подал голос Шу, но уже без издевки и злости, а скорее с испугом. «Ты не сможешь выжать из него и капли. Давай так, я прощу твою дерзость, если ты доставишь его ко мне со всеми артефактами. Я заплачу тебе 500 миллионов ден твоей сферы и дам гарантии безопасности». «Да ни за что, ты же просто убьешь меня», — девушка презрительно фыркнула. «600 миллионов. Слишком мало, лысый, я хочу 80 миллиардов и артефакт, для тебя же это мелочь, жадная дура, это немыслимо, ты хочешь попасть в третью сферу за мой счет 700 миллионов или ничего, его энергия и так скоро вытечет и ты просто сдохнешь, когда тут сформируется тень сферы, 79 или я ухожу, не забыв намекнуть церкви восхождения о появившейся опасности, не пытайся выкручивать мне яйца, это бесполезно», заорал Шу, окончательно растеряв образ мудрого учителя и превращаясь в обычного торгаша с не самым витиеватым образом речи. Они продолжили спорить и ругаться, но я уже не слушал, мысли суматошно скакали в голове, не давая отвлечься ни на что, кроме поиска пути спасения. Ближайшая перспектива остаться в компании что одной, что другого, не сулила ничего хорошего, когда тебя оценивают в миллионах и миллиардах и говорят, что из тебя нужно что-то достать. Это явно не к добру даже по логике моего родного мира. Нужно срочно валить, пока они не сошлись в цене. Как назло, из-за стресса, мне никак не удавалось повторно направить духовную энергию к пылесосу, который, по сути, мог послужить единственным оружием для защиты от этих маньяков-работорговцев. Или не мог, тут уж я без понятия. Нужно пробовать еще. Плевать на их разговоры, сосредоточиться. Ну же, 75 миллиардов. Уже кричала Мяу на Шу, заставляя мой закрытый глаз дергаться. Все равно ему без меня не добраться даже до первого перехода. «Ты кем себя возомнила, ничтожество?» — орал в ответ возмущенный такой наглостью Шу. «Ты ничего не получишь, ему и так конец, не мери всех по себе, огрызок. Давай тогда половину его объема или я сцежу с него сколько смогу здесь и сейчас, тебя разорвет, ты, жадная тварь, сосать!» — заорал я и распахнул глаза, когда почувствовал, что моя духовная энергия наконец-то начала нехотя двигаться по проводам. Я изо всех сил старался не упустить это чувство контроля, напоминающее попытку запихать расползающуюся манную кашу в узкое горлышко бутылки. При этом приходилось непрерывно думать о принципе действия пылесоса и представлять духовную энергию как электрическую. Почти одновременно с моим отчаянным криком, дурниной взревел подвешенный под веткой зверь и стал биться в припадке, стремясь разорвать собственное брюхо короткими лапами. Все это сопровождалось нарастающим высоким воем, будто истребитель прогревал двигатели где-то неподалеку. Спорщики мгновенно заткнулись. Мяу выпучила испуганные глаза и одним прыжком отскочила метров на 20 от меня. Она завороженно смотрела на конвульсии заглота, а я все давил и давил из себя ледяную духовную энергию. Когда вой двигателя достиг наивысшей точки, отчего ощутимо завибрировали зубы и зачесались кости, зверь замер, бзданул и в одну секунду завернулся внутрь себя, полностью всосавшись в пылесос с мерзким треском костей и хлюпаньем плоти. Ей-богу, звук был такой, словно кто-то очень громко схрумкал твердый сухарик и отхлебнул кисель из кружки. Освобожденный вихрь теперь бешено раскачивался под веткой и всасывал в себя листья, ветки, мох, мелких зверьков, крупных жуков, да и просто воздух в произвольных направлениях. От этого становилось реально страшно, поскольку поднялся просто ураганный ветер, а пылесос мог в любую секунду выйти на правильную амплитуду, чтобы скрутиться с ветки и освободиться. Побледневшая от страха Мяу, видимо, пришла к выводу, что лучше лыжи на ногах, чем шланг пылесоса в заднице, поэтому она лихо запрыгнула в кирзовые ботинки, подхватила палки и, с истеричным криком лыжню, ускользила в неизвестном направлении на огромной скорости. Когда расстояние до украденного артефакта показалось достаточным, я перестал накачивать обезумевший пылесос энергией и бессильно обвис в путах. Сил не осталось совсем. Даже не так, я устал именно перегонять энергию в вихря, а не истощил, так сказать, внутренние резервы. Сейчас мое тело испытывало весьма оригинальную смесь плавящего жара в мышцах и сковывающего оледенения во всех сосудах и капиллярах. А еще от кожи натурально валил голубоватый пар. От перенапряжения меня стошнило под ноги, прямо на осколок души, и стало чуть легче как телу, так и душе. «Угощайся!» – прохрипел я, с трудом натягивая мстительную улыбку. Но, вместо бесконечного потока руганий и проклятий до пятого поколения, Шу произнес очень тихо, вкрадчиво и, черт меня дери, даже почтительно. «Как ты это сделал? Это всего лишь спазм желудка, ничего особенного», — произнес я и хмыкнул, удивительно быстро приходя в себя. «Идиот!» — злобно заорал Шу, мгновенно забыв про почтительность, что проявилась секунду назад. «Я не про твою блевотину. Как ты обуздал духовную энергию? А нельзя было?» — притворно удивился я, радуясь истерике этого козла. «Ничтожество! Это просто невозможно! Ты не проходил инициализацию!» «А, понятно!» — я глубоко вздохнул и разочарованно выдохнул, после чего авторитетно произнес: «Ну и иди в жопу!» Пока кристалл с душой Шу изрыгал из себя проклятия и пожелания разной, крайне экзотической смерти, вроде задохнуться от члена некоего заралупангада в глотке или заразиться личинками каких-то цирил, я решил закрепить результат, превозмогая, ага, но не сильно, с передышками. Немного отдохнул и попытался заставить провод пылесоса изгибаться, как говорила эта мерзавка про копье. Не может же быть, что это сложнее, чем заставить, с ее слов, змеей изгибаться твердое копье. Оказалось, что может. Сколько бы я ни пыжился, сколько бы ни визуализировал этот процесс, ни хрена не выходило, но это можно списать на стресс и неполное непонимание процессов. Но был и положительный момент, точнее два. Во-первых, теперь у меня получалось управлять энергией, и попытки ее задействовать уже не вызывали таких мучений. А во-вторых, это дико бесило Шу, что, в свою очередь, крайне радовало меня. И чем больше он орал, тем больше мотивации и положительных эмоций получал я. Вот так, на позитиве, незаметно прошел день. Все еще привязан к дереву, все еще ни хрена не понимаю, все так же беззащитен, но теперь меня переполнял оптимизм и вера в светлое будущее. Смеркалось. Вместе с сумерками пришили ночные звуки леса, в результате чего весь оптимизм быстро испарился из меня вместе с теплом тела, поскольку температура воздуха ощутимо снизилась. Плюсом, без поддержки алтаря исцеления, болело и немело все подряд. Кроме того, все сильнее хотелось есть, пить, прилечь, прибить крикливого Шу и отходить Мяу лыжами вдоль хребта за обман. Местные зверушки быстро поняли, что чудовища тут больше нет, и решили переподелить охотничьи угодья. Во тьме беспрестанно кто-то бегал, шипел, рычал и взвизгивал. Тут и там кого-то то ли жрали, то ли сношали, и мне совершенно не улыбалось подобное единение с природой. Это не с палатками выбраться в соседний лесок. Единственным способом отпугнуть лесных обитателей было включение пылесоса с последующим разгоном его до ультразвукового воя, но с каждым разом это помогало все меньше, неведомые зверушки успокаивались все быстрее и все ближе шуршали в моменты затишья. Плюсом ко всему усталость брала верх, и я рисковал не то что уснуть, а банально вырубиться от переутомления. «Ты не выдержишь, но я готов помочь тебе», — вновь завел свою пластинку Шу, которую он сменил пару часов назад, когда понял, что угрозами и оскорблениями ничего не добьется. «Просто поклянись бесконечностью мира, что будешь следовать моим приказам. Адрес жопы не изменился, но ты все еще здесь», — почти из последних сил огрызнулся я. «Мальчик, послушай, ты ничего не знаешь об этом мире и не протянешь тут и дня, даже если освободишься. Признаю, ты меня удивил, но без наставления опытного мастера ты просто погибнешь. Признаю, я был зол и наговорил грубостей, но поверь, я не думал, что ты настолько талантлив. Я сделаю тебя своим первым учеником, и ты сумеешь достигнуть самой вершины могущества. А тебе с этого какая выгода?» Я наконец снизошел до диалога, в надежде, что беседа поможет мне продержаться до утра, а дальше, кто знает. Почтение и звание великого наставника, что сумел воспитать столь выдающуюся личность. Пойми ты уже, наконец, что в этом мире не все решает сила. Личные связи, статус и известность иногда гораздо важнее. Да ты че, они вылез, мяу, тут хором кричали, что нет ничего важнее силы. Глупая девка никогда не имела достаточно обширных связей, чтобы они играли хоть какую-нибудь роль. Послушай, это самый разумный выбор. Ты ничего не теряешь, кроме свободы, ага, иди нахер. Я перебил его, презрительно усмехнулся и сплюнул в темноту, в сторону камня. По их смяу диалогу несложно догадаться, что клятвы тут не пустой звук. С этим нужно быть осторожнее в будущем, если выживу, конечно. Новый шквал проклятий послужил индикатором точности плевка. Больше говорить с Шу не хотелось, ведь я мог и согласиться на кабальный договор, поскольку, действительно, без наставника тыкался как слепой котенок в попытке контролировать силу. К тому же, бороться с сонливостью уже не было никакой возможности и, махнув рукой на вероятную опасность, принял максимально удобное положение и отдался усталости. Мне вновь снился ледяной, бескрайний и суровый из сине-черный океан, плотно забитый гигантскими лаково-черными айсбергами. Но, несмотря на отсутствие источников света в матово-черной бездне неба, все виделось отчетливо. Странно, невзирая на ледяной ветер и мрачность пейзажа, здесь было комфортно, словно в собственной квартире, где знаком каждый угол. Тело не ощущалось, а угол обзора менялся по одному моему желанию, как если бы я свободно парил в вышине. Темные воды вызывали непреодолимое желание погрузиться в их пучину и наполниться всей их тяжестью, сжаться в бесконечно малую и плотную точку. Бездонное же небо требовало воспарить и стать легким облаком, невесомым, свободным и почти нематериальным, фактически раствориться в бесконечности. Волны неистово тянулись ко мне, будто стремясь схватить и утянуть на дно, а ветер вкрадчиво проникал под кожу, жажда разделить меня на мелкие частички, лишая целостности. Я держался ровно посередине и по наитию балансировал меж этих двух сил, с трудом сдерживаясь, чтобы не отдаться одной из них. Так и летел неведомо куда и неведомо зачем. Длилась эта вечность или мгновение, сложно понять, но в какой-то момент я почувствовал, что становлюсь тяжелее, а в глубине океана возник отблеск золота, который магнитом тянул меня к себе. Чуть поднапрягшись, я перестал снижаться, и в этот момент уже в небе зажглась яркая звезда. Вновь пришел баланс, и полет ускорился. Вдруг небосвод озарила вторая искра. С меня будто спали цепи, и нематериальную тушку нещадно потянуло вверх. Вкрадчивый ветер усилился. Теперь, чтобы не улететь ввысь, я наоборот тянулся к обелискам айсбергов, поскольку чувствовал их массу, которой мне так не хватало. Но, вместе с тем, от них исходила угроза, и нужно было четко соблюдать безопасную дистанцию. На одном из маневров в океанской бездне возникло сразу две сияющие искры, и меня, резко потяжелевшего в разы, потянуло вниз, прямиком в возникшую огромную волну. Кажется, я закричал и рванул вверх, моля ветер о помощи. Небо отозвалось появлением еще трех звезд, и меня как снаряд подбросило в бесконечную черную пустоту. Я не понимал, что происходит, но одна мысль в сознании билась обезумевшей птицей: если я отдамся какой-то из сил, то исчезну навсегда. Взвыв от ужаса, я потянулся к черным водам, стремясь обнять океан целиком руками и ногами, и держаться за него как за якорь. Но тут вода вспыхнула десятком крупных сияющих сфер, и я метеором устремился туда, куда так стремился миг назад, и где айсберги уже образовали широкое ледяное поле, усеянное гигантскими острыми пиками. Нет, ни за что. Теперь мои руки тянулись к небу, и пальцы бессмысленно пытались ухватиться за свет бесконечно далеких звезд. Но я чувствовал, что его слишком мало, и он не удержит меня. Тогда я попытался схватиться за само небо, как за черную ткань, смять ее в ладонях, повиснуть на ней, как кот на шторе. Это чувство было настолько реальным, что в какой-то момент я практически ощутил, что мои руки что-то сжимают. В этот миг я будто сорвал вуаль тьмы, и теперь на небе ярко сияли 10 ярких звезд. Вернулось чувство, что баланс можно восстановить, и, едва я это осознал, как все вокруг замерло и меня больше не тянуло в разные стороны. Теперь я ощущал вес своего физического тела и видел вытянутые перед собой руки. Зависнув между океаном и небом, я с удивлением наблюдал, как из пучины поднимаются 10 сияющих сфер, а сверху спускаются 10 слепящих звезд. Они окружили меня двумя кольцами, одно под другим, и медленно хороводили, словно ожидая чего-то. Они манили, просили прикоснуться к ним, и чем дольше я не решался сделать, тем настойчивее они сияли. Сколько бы я ни вглядывался в слепящий, но одновременно нежный свет, ничего не мог разглядеть. Однако, меня не покидало чувство, что внутри этих сфер находится что-то важное. Не в силах больше бороться со своим любопытством и манящим сиянием, я потянул руку к ближайшей сфере и нервно брякнул. «Пикачу, я выбираю тебя». Кажется, я понял, что происходит и почему это происходит именно после появления 10 звезд. Глава 5. Свет выбранной сферы мгновенно померк, а остальные, из этого же верхнего хоровода, рассеялись туманом. Теперь передо мной висел в воздухе прозрачный шар, в котором плавали золотые строки текста из обычных русских букв, но выполненные настолько вырвиглазным шрифтом, что мозг начинало перекашивать. Внезапно они вырвались на свободу и стремительно закружили вокруг меня, однако это не мешало прочитать их. Определение чужих желаний, страхов и воли, есть путь понимания собеседника на глубинном уровне и отрицание границ коммуникации. Духовная же энергия является истинным олицетворением воли, а следовательно, всяк сосуд, наполненный ею, по определению имеет разум и предрасположен к диалогу. Пока я размышлял над этой псевдомудростью, буквы потускнели и, напоследок взмыв вверх, спикировали мне на темечко, вгрызаясь туда словно бур. От неожиданности я вскрикнул и отпрыгнул в сторону, оттолкнувшись от воздуха. Второе кольцо сфер преспокойненько переместилось вместе со мной, продолжая призывно пульсировать золотым светом. «Так вот ты, какая награда за каждые 10 шагов, или 20, логично предположить, что если 10 сверху, а 10 снизу, то это 20, но когда их сумма была 10, то ничего не происходило. Значит, все же, 10. Только почему награды 2? Возможно, я что-то недопонял из подслушанного, ну да и хрен с ним, 2 божественных умения всяко лучше, чем одно. Пора выбирать второе, но вот незадача, все сферы выглядят одинаково, а мне бы хотелось получить лучшие из имеющегося ассортимента, раз уж выбор есть. Внезапно меня осенило, первое умение. Тут же явно не обошлось без духовной силы, а значит можно попробовать поговорить со сферами, если я правильно понял посыл проникшего в меня текста. Тем более, что я 3 раза перечитал слова, благо, что они вставали перед глазами каждый раз, когда я этого хотел. ГХМ, ваши многоуважаемые, сияющие круглейшества, не поведаете ли недостойному мне о своем содержании, произнес я, максимально подражая манере речи из азиатских произведений. Целую минуту я напряженно вслушивался, но ничего не происходило, а вот на 2-й минуте мне внезапно открылась истина. Истина была в том, что я идиот, разумеется, они не ответят мне, ибо это божественное проявление, на которое не может действовать умение, ведь иначе это было бы слишком просто. Ну и тьфу на вас тогда, колобки радиоактивные, я смирился с неизбежным и ткнул пальцем случайную сферу. Спецэффекты повторились, и вокруг меня вновь закружил текст, правда, на этот раз, кроме него присутствовали странные кривые схемы, будто сделанные не твердой рукой. Пространство, есть вуаль, натянутая между небом и землей, по сути своей, оно бесконечно и прочно, но, в то же время мало и податливо, оно неразделимо, но, в то же время, может существовать само в себе. Понимание пространства, есть путь сокрытия большого в малом и познания бесконечности мира в его скромных границах. Дальше следовали схемы движений гуманоидного организма с какими-то векторами силы. В качестве образца показывалось, как сделать что-то вроде невидимого укрытия у камня, этакую палатку или навес. Круто же, вот только в обоих случаях меня смущало слово «путь». Это же явный намек на то, что полученные умения сейчас в базовой комплектации их еще предстоит развивать. Очень все это странно и подозрительно. Кстати о подозрительном. Что там Мяу говорил об опасном божественном испытании на каждом 10 шагов? Умение уже у меня, а никакого испытания не видно. Стоило только подумать об этом, как меня тут же силой вышвырнуло из странного сна, который я бы определил как неосознанную медитацию. Резко распахнув глаза, я воззрился на утренний мох, лежащий у ног камень, и большие лохматые когтистые лапы. Макушке было тепло и мокро, что-то упругое и влажное гладило мои волосы. «Да очнись ты уже, проклятый недоумок!» Шу орал из камня настолько громко, что было удивительно, как я не проснулся до этого. Подняв голову, я в прямом смысле встретился нос к носу с огромным бурым медведем, слегка облезлого вида. Его карие глаза с живым интересом разглядывали меня, а черный, мокрый нос с сопением втягивал воздух. Я похолодел и моментально покрылся потом, Сейчас он сделает кусь, и я останусь без головы. В подтверждение моих опасений Мишка разъявил пасть, облизнул огромные желтые клыки и встал на задние лапы, мгновенно увеличивая рост до 1,5 метра. Единственное, что мне оставалось, это запустить пылесос и надеяться, что зверюга струсит. Сконцентрировавшись, я похолодел еще больше, духовная энергия двигалась слишком медленно. Это отзывалось во мне как переутомление мышц после восхождения, вроде и шевелишься, но былой силы уже нет. Как бы я ни старался, но ленивая патока духовной энергии никак не хотела упихиваться в провод, и вихрь продолжал безжизненно висеть под веткой. Немедли. Продолжал орать Шу, таким образом стараясь убедить меня в том, что он на моей стороне и искренне переживает. Это бесило. Не придумав в этой ситуации ничего лучше, я закричал медведю, вложив в крик все искренние чувства страха и надежды. «Не ешь меня, я невкусный». «Вкусный», — ответил косолапый и вновь облизнулся. Тут, внезапно, пришло осознание, и мы с медведем замерли в одновременном недоумении и уставились друг на друга выпученными глазами. И только два внезапно возникших золотых кольца из букв продолжали бесшумно и безмятежно кружить вокруг нас. Немая сцена слегка затянулась, что позволило мне взять себя в руки в виду появления надежды на мирный диалог. «Дядя Миша, я ж костлявый, как это будет больно», — выдал я дичь, неожиданно даже для себя самого. Но в этот раз медведь не ответил. Он настороженно задрал морду к внезапно потемневшему небу, принюхался, опустился на все четыре лапы и быстро удалился, энергично тряся толстым, мохнатым задом. Кольца текста вокруг меня и косолапого растаяли. Я тоже поднял голову и прищурился, силясь разглядеть подробности опасения медведя сквозь кроны деревьев. Но Шу почти сразу все объяснил. «Чтоб мне стать наложницей Заралупангада, это же испытание небес», — донеслось из камня потрясенное. «А-а-а! Так вот что мне нужно пережить», — отстраненно подумал я, наблюдая, как небо быстро затягивает низкими свинцовыми тучами, а возникший шквальный ветер с легкостью гнет вековые деревья. В небе вспыхнули толстенные молнии и раздался раскатистый рокот грома. «Какое большое, но почему?» — бормотал Шу между мощными раскатами грома, совсем не добавляя мне оптимизма такими словами. «Соберись, не противься молнии, пропусти ее в землю через себя. Это нормально, все справляются». «Ну надо же, неужто дельный совет? Ну, раз нормально, то переживать нечего», — усмехнулся я про себя, глядя, как вспышки молнии в низких тучах не гаснут, а формируют что-то вроде симметричного геометрического узора. «Что это?» — в панике кричал Шу. «Почему молнии образуют формацию? Что ты натворил? Что происходит?» «А, нет, все-таки ненормально». Я мысленно хихикнул с толикой безумия. Раскаты грома слились в один протяжный, низкочастотный гул, от которого заурчало в кишках. Окружающий воздух наэлектризовался настолько, что теперь между отдельными травинками проскакивали голубоватые разряды, а падающие листья прилипали к стволам из-за запредельной электростатики. Внезапно наступила абсолютная тишина, и все замерло. Лес превратился в мертвую декорацию без единого движения или шороха, будто кто-то поставил мир на паузу. «Ой», — со странной интонацией произнес Шу, икнул и умолк. Я же во все глаза наблюдал за тонкой, не толще карандаша, молнией, которая неестественно медленно спускалась из черной тучи. Подобно змее она искривлялась, едва слышно шипела и неумолимо приближалась к моей голове. Когда этой светящейся нити осталось преодолеть последний метр, я попробовал увернуться, но дистрофичная молния тут же скорректировала курс. Сколько бы я ни извивался, все было тщетно, и через пару мгновений все свершилось. Пыша-ша-ша. Тонкая молния коснулась моих волос, обслюнявленных медведем, и пропала. Да я ее даже не почувствовал. «Всего-то», — воскликнул я обрадованно и тут же вспомнил, что в фильмах такие испытания зависели от силы героя. Чем сильнее герой, тем страшнее так называемое возмездие небес. Как же хорошо иногда быть зла. Мои слова и последующий истошный крик утонули в реве взрыва, когда ослепительно белый свет затопил все вокруг. Земля задрожала и просела. Огненный яд обрушился на меня и сжег дотла волю к сопротивлению. Дерево, к которому я был так долго привязан, испарилось в один миг, и я упал на колени, не в силах сделать вдох. На мою спину обрушилось колоссальное давление, стремящиеся размазать меня об обожженный и затвердевший грунт. В моем сознании, среди бездонного, пылающего океана боли, билась только одна мысль – сопротивляться, собрать всю волю в кулак, вдохнуть, встать. «Эра-а-а-а!» – ревел я диким зверем, поднимаясь с колен во весь рост, несмотря на давление и боль. «И-и-и-и!» — визжал Шу откуда-то из-под моей пятки. «Гу-у-у-у!» — недовольно гудел слепящий свет, а потом все внезапно закончилось. «Хе!» — я выдохнул остатки воздуха вместе со струйкой дыма и попытался сфокусировать ошалелый взгляд. На 100 метров вокруг не осталось ни единой травинки. На месте вековых деревьев тлел раскаленный кратер, в центре которого и стоял, покачиваясь, закопченный и дымящийся я. «Аки негр, блин!» На выжженной земле тут и там догорали камни, щелкала остывающая почва, превращенная давлением и температурой во что-то черное и очень твердое. На удивление и к счастью, пылесос не пострадал. Он лежал на боку с открытой крышкой, а возле него покоился странный темно-красный шар размером с кулак. К сожалению, осколок души Шу, сохранившийся под моей пяткой, тоже не пострадал и теперь голосил на всю округу. «Чудовищно! Невероятно! Великолепно! Цыц!» — крякнул я, вновь исторгая из легких дымок с ароматов шашлыка. Камень тут же умолк, и это заставило меня с подозрением покоситься на него. «Ну да и хрен с ним!» Я сейчас слишком измотан, чтобы думать о странностях в поведении этого гада. Голова гудела как после хорошей тусовки, а когда я коснулся ее, то оказалось, что я еще и резко облысел. Ну зашибись, блин. Справа послышался звук падающих камней, и я медленно, чтобы хрустящая корочка кожи не отошла от мяса, повернул голову в ту сторону. Из-за края кратера выглядывала знакомая медвежья голова с максимально ошалелым выражением морды. Продолжим. С хрипотцой в голосе, но крайне дружелюбно обратился я к медведю. Кое-как поднял руку и попытался приветливо помахать зверю, одновременно с этим почему-то прикидывая, насколько вкусным он может оказаться. Но эффект оказался прямо противоположный, даже с такого расстояния было видно, как его глаза выпучились от изумления и ужаса. Мишка, тут же, нырнул обратно за край кратера и, если судить по частому хрусту веток, очень быстро сбежал. Мне даже показалось, что ветер принес многозначительное «ну нахер» с той стороны. Ну, как бы то ни было, теперь я свободен и могу начать свое приключение про возвращение домой, ибо мне тут резко разонравилось. Но первый же шаг напомнил мне, что силы закончились, я споткнулся на ровной поверхности и растянулся ничком на раскаленной земле. Пришлось махнуть рукой на превозмогание и закрыть глазки, чтобы хоть немного восстановиться. Земелька, кстати, хоть и была горяча, но дискомфорта не доставляло, что было несколько странно, но да ладно. Вырубило мгновенно, и вот я вновь парю между неприветливым океаном и пугающим своей бездонностью небом. На этот раз решил никуда не летать, чтобы случайно не начать новое шагание к могуществу, а то еще прибьет ненароком. Вместо этого сконцентрировался на ощущениях и попытался понять суть океана и неба. Звучит пафосно, а на деле я просто пялился на волны и айсберги, да разглядывал 10 далеких звезд в небе, периодически переводя взгляд на сияющие сферы в глубине вод без всяких мыслей. Тем не менее, мне становилось все легче с каждой минутой, здесь я реально отдыхал. Правда, чувство голода дотянулось и сюда, что несколько омрачало общую позитивную тенденцию. Перед глазами все чаще вставал увиденный ранее мясистый медвежий зад, а память услужливо подкинула пару рецептов из медвежатины. К черту, хочу жрать. Одним лишь небольшим усилием воли вернул себя в реальный мир и офигел. Тело было бодро, свежо и без единой царапины, мысли вновь обрели кристальную ясность, а духовная энергия как никогда резво отзывалась на мои команды. Шокированный я почесал темечко и еще больше обалдел, когда обнаружил там волосы. Чудеса да и только. «Как ты достиг 10-го шага?» — крикнул мне в спину Шу, когда я ради проверки самочувствия прыгнул пару раз вперед как резвый козлик. Отвечать я не собирался. Вместо пустой болтовни, осмотрелся и поразмышлял, в какую сторону мазать лыжи. Тьфу ты, это же очевидно, в сторону лыж. Мяу наверняка слиняла в какой-нибудь оплот цивилизации, чтобы продать мой артефакт. Какое умение ты получил, Сереженька? Скажи мне, это поможет тебе выжить. Почти умоляющим тоном произнес Шу, назвав меня по имени так, как это делала мама, чем моментально довел меня до багровой ярости. Но я сдержался. «Об этом же ж не принято говорить», — ответил я, не скрывая издевки в голосе. «Мне ты можешь рассказать все, не бойся. Ну не разберешься ты сам в концепции божественных умений. Это слишком кардинально отличается от науки твоего мира. Эф-эф, не смеши. Я разобрался с духовной энергией, артефактами и медитацией. Неужели ты думаешь, что я не разберусь в значении нескольких строчек текста?» «Текста», — Шу звучал озадаченно. «Ну да, который за 10-й шаг, с золотистыми такими буковками. «Золотые», как-то очень тихо произнес он, а потом внезапно взорвался яростью. «Не лги мне, ничтожество, это невозможно. Хочешь верь, хочешь не верь, но все равно иди в жопу. Счастливо оставаться», я повернулся к камню спиной и твердой походкой зашагал прочь, в сторону пылесоса, напоследок оттопырив через плечо средний палец. «Стой, подожди, прости меня, Сереженька, вернись, убейся», насмешливо крикнул я через плечо, продолжая шагать в приподнятом настроении, прочь от этого обмутка. «Проклятие, я стану твоим слугой, только не бросай меня здесь одного, прими мою клятву, умоляю», кричал Шу, захлебываясь от отчаяния. Я остановился. Хаем, эк его пробрало, звучит заманчиво, конечно, но он хитер и запросто может подставить в самый неудобный момент. Это с одной стороны. С другой же стороны, нужно трезво оценивать свои возможности, а они весьма скудны. У меня нет никакой достоверной информации об опасностях этого мира, я ничего не знаю о местных обычаях и традициях. Вначале мне просто повезло, я не тешу себя иллюзиями избранности и понятия не имею, как сумел пережить атаки мяу, но дальше нужно быть осмотрительнее и не доверять первому встречному. Хотя, как знать, может просто неудачные первые контакты. Вдобавок ко всему, я сейчас в дикой природе вообще без всего. Я люблю туризм, но одно дело весело сидеть у костра, когда палатки поставлены, дрова заготовлены, ужин сварен, а самые страшные хищники отогнаны репеллентом, и совершенно другое, здесь, ни ножа, ни спичек, ни банальной тряпки на заднице. Про местную фауну даже думать страшно, один только заглотчиво только стоит, на его фоне даже медведик выглядел максимально безобидно. Шу, конечно, мудак, но он точно поможет мне добраться до людей и даже будет помогать советами ровно до того момента, пока на нас не выйдут его слуги, или еще что, понятия не имею о вариантах развития событий, но одно знаю точно, он явно рассматривает меня в качестве некоего сокровища, поскольку слишком уж суетится и даже готов унижаться. Моя задача – получить от него максимум правдивой информации о духовной силе, которую он будет стремиться скрыть, уверен, научиться основам выживания, даже банально еды себе в лесу найти и знать, каких зверей бояться, ну и выпытать способ перемещения между мирами, больше чем уверен, что такое я провернуть сразу не смогу, но шансы есть, выглядит как отличный план. Хорошо, я обернулся к Шу, давай свою клятву, призываю небо и землю в свидетели и приношу тебе клятву служения, принимаешь ли ты ее, тут же пафосно выдал Шу, пока я возвращался к нему. Принимаю, я спокойно кивнул и, после того как в небе что-то громыхнуло, присел на корточки возле камешка, а теперь я расскажу тебе один старый анекдот, что, приходит одна женщина в гости к своей подруге, а та ей полный стол всяких вкусностей выставила. Когда ты научилась так вкусно готовить, ты же не умела, удивилась гостья, а хозяйка ей отвечает, в первый день замужества, когда мы ехали на повозке, лошадка споткнулась и повозку тряхнула. Муж сказал, раз. Когда лошадка споткнулась второй раз, муж сказал, два. Когда лошадка споткнулась в третий раз, муж взял ружье и пристрелил лошадку. И, снова спрашивает подруга, а хозяйка со вздохом отвечает, а когда дома я приготовила ему ужин, он остался недоволен. Он отложил ложку и сказал, раз. И к чему ты это рассказал? Осторожно поинтересовался Шу. К тому, дядя, что два для тебя уже было, а теперь, я жду от тебя объяснений, почему мяу не смогла убить меня, что ты собирался со мной делать, и что теперь делать мне, чтобы не сдохнуть. Сложно навредить кому-то, у кого резерв больше, не используя мощные артефакты, пренебрежительно произнес Шу, в тебе пик энергии третьей сферы, что во много раз больше, чем максимум, доступный здесь, но это ненадолго, тебе нужно поскорее добраться до меня, иначе вся энергия вытечет из тебя и придет большая беда. Обещаю, я не буду выжимать тебя, если ты доставишь осколок души основному телу, ведь я получил крайне интригующее сведение. А теперь поспеши, нужно найти те руины, в которых рыскала эта девка. Там можно будет разжиться чем-нибудь полезным, если она не сгребла все своей книгой. Хотя не думаю, что с ее силой ей тут что-то может пригодиться, но она слишком жадная. И расскажи о своей полученной способности, вдруг что-то полезное. Руины, опешил я, начисто проигнорировав вопрос о способности и сделав жирную пометку в памяти, что меня могут выжить. А ты думаешь, что, такая как она, Вышла просто погулять по лесу, она тут явно что-то искала. Шу обидно рассмеялся. Очнись уже, этот мир стоит на том, что все ищут силу везде, где только можно, а древние руины – один из основных источников могущества. Но тебе будет сложно войти туда без пространственных техник. Возможность говорить с животными умения редкое и хорошее, но тебе совершенно бесполезное, как минимум до 50-го шага, когда можно получить благословение. Не делай такие удивленные глаза, я все понял, когда вы играли в гляделки с медведем. Обучить управлению пространством без тела я тебя не смогу, но, возможно, вход открыт. Подними меня и идем. Кстати, раз уж у нас все честному, на каком ты шаге? Ну, нормальный ты, а не этот кусок засохших соплей. На всякий случай решил выяснить я, не забыв поддеть этого хитровыделанного Шу. Я преодолел целых 300 шагов за неполные 300 лет. Но это только потому, что я гений. Донесся ответ из камня вместе с самодовольным смехом. Он явно наслаждался моей озадаченной физиономией и ничуть не оскорбился. Сколько, я выпучил удивленные глаза на осколок. 300. Слов для комментария не нашлось. Тут даже шутки за 300 казались неуместными. Слишком уж могуч этот хмырь, если я все правильно понимаю. У меня, разумеется, мелькала мысль добраться до его основного тела и спасти земляков или как минимум прекратить практику похищения людей, но, в свете полученной информации, шансов у меня в обозримом будущем примерно минус бесконечность. Ну да и хрен с ним, это потом. Сейчас нужно обеспечить собственную безопасность, плюс очень уж любопытно взглянуть на руины. Ну, показывай дорогу к сокровищам, произнеся, подхватывая осколок души и возвращая его на шею. Хе-хе, это так не работает. Тебе придется найти их самостоятельно, я лишь могу давать тебе советы по управлению духовной энергией. Да твою, раздосадованно вздохнул я и подошел к вихрю. Ладно, а это что за штука? Бордовая сфера, вывалившаяся из пылесоса и над которой я склонился, оказалась невероятно тяжелой для своих размеров. Одной рукой я ее просто не мог поднять. Двумя, впрочем, тоже. Какая штука? С интересом отозвался Шу, несмотря на то, что его камень несколько раз ударился о глянцевую поверхность сферы. Хм, а вот это очень любопытно. Глава 6. Я постучал костяшками по гладкому шару, поскреб ногтем, попробовал толкнуть, все безрезультатно. Вот это вот сфера, я ткнул пальцем в глянцевый бок. Я ничего там не вижу, но твой палец определенно во что-то упирается, его голос звучал озадаченно. Опиши это. Большая круглая темно-красная штука, гладкая и очень тяжелая, слегка светится изнутри. Насколько большая? С мой кулак? Плюс-минус, ответил я и поместил сжатый кулак рядом со сферой. Хм, если бы не размер, то я бы предположил, что это, да быть такого не может. Внезапно воскликнул Шу и рассмеялся. Парень, ты невероятно удачлив. Проклятие, да я уже прямо сейчас готов назвать тебя наставником. Обойдешься, давай больше конкретики. Возможно, что это пилюля жизненной энергии, только огромная. Возможно, именно так, вероятно. Она содержит в себе часть духовной силы и физической мощи заглота. Вероятно, слушай, раздраженно произнес Шу, у меня крайне ограничено восприятие окружающего мира и с пилюлями такого размера я не сталкивался за все 300 лет жизни, хотя я великий мастер алхимии. Есть только один способ узнать, прав я или нет, прими и усвои эту пилюлю. Ты сейчас издеваешься? Спросил я, с прищуром переводя взгляд с камня на таблеточку. Нет, не издеваюсь. Я понимаю, что в горло она тебе не влезет, но можно зайти с другой стороны без потери эффективности. Иди нахер, себе что-нибудь с другой стороны вставляй. Огрызнулся я. Ну тогда бросай это сокровище тут и пошли, равнодушно сказал Шу и добавил. Но я тебя уверяю, что даже будь она больше, то без труда поместится в твоей заднице. Может стоит немного потерпеть, ради большой силы, если ее качество действительно высокое, то там точно половина жизненной силы заглота, а для тебя это будет равносильно прыжку на 60 шагов с учетом потерь. Заткнись, пока я тебя кому-нибудь в задницу не затолкал. Зло рявкнул на него, а сам призадумался. Бросать такую штуку реально жалко, учитывая, что меня и так уже обобрали до нитки. Но, вместе с тем, запихивать в свой организм, неважно, каким способом, неизвестные вещества не хотелось от слова совсем. Может попробовать расколоть эту сферу на кусочки и проверить на ком-нибудь. Поразмышлял я вслух и огляделся в поисках подходящего камня. Не выйдет, тут же отозвался Шу, Во-первых, расколоть пилюлю очень сложно, а во-вторых, она сразу потеряет все свойства. Если бы ты владел знаниями хотя бы начальной алхимии, то ее можно было бы растворить. Потери там огромны, но это было бы лучше, чем ничего. А так у тебя всего два варианта: оставить или вставить. И он гаденько так захихикал над собственной шуткой. Ну так ты можешь научить меня алхимии, резонно заметил я. Не выйдет, Шу почти с досадой вздохнул. На это потребуется слишком много времени, а его у нас нет. Нет, так нет, но у меня в голове созрел третий вариант, весьма зыбкий и попахивающий авантюрой, но, тем не менее, для начала, пришлось потратить полчаса на грамотное закрепление пылесоса за спиной на манер рюкзака, чтобы он не стеснял движения. Не дождавшись от Шу других предложений, резво побежал к краю кратера и одним ловким прыжком перемахнул через земляной бруствер, попутно дивясь легкости и силе тела. Восхищение открывшимися возможностями захлестнуло меня, но по позвоночнику тут же пробежал холодок. Если это всего лишь десятая ступень, то, что тогда может этот козел на 300-й? Прочь дурные мысли. Я приземлился на мягкий мох и пристально огляделся. Медведя поблизости не оказалось. Ты его уже вряд ли найдешь. Звери хорошо чувствуют истекающую силу, тем более такого уровня. Косматый наверняка сбежал. Для зверья ты сейчас выглядишь как огромный чан с кипящей водой, который может взорваться в любой момент, подал голос Шу, каким-то образом моментально раскусивший мой план. Хотя, чему я удивляюсь, чувак 300 лет пудрит мозги людям и заманивает их в ловушку, уж что-что, а соображалка у него работает как надо. И что ты посоветуешь, слуга? Скептически спросил я, сделав максимально унизительное ударение на слове «слуга». Тут нужно духовное зрение, но я могу только на словах объяснить суть техники и сильно сомневаюсь, что ты сможешь ее освоить таким образом, без тени обиды ответил Шу и добавил, а можно вернуться, запихнуть в себя пилюлю и стать самым опасным хищником в этих местах. Рассказывай про технику. Ну, там нет ничего сложного, выпусти духовную силу и с ее помощью прощупай окружающее пространство, тоном учителя произнес Шу и хохотнул. Вот сволочь, и ведь не подкопаешься, вроде как объяснил. Вообще, я сам виноват, что не проговорил условия клятвы, но мне простительно, я вообще пока невменяемый из-за безумной карусели последних событий. Мне бы отдохнуть и спокойно поразмышлять пару дней, но времени, походу, в обрез, ведь меня могут сожрать или убить в любой момент, особенно когда энергия вытечет из меня. Ладно, гад, я справлюсь назло тебе. Пришлось закрыть глаза и сконцентрироваться, чтобы почувствовать океан внутри себя, но при этом не уйти в медитацию. Получилось на удивление легко, и теперь я качал темные воды туда-сюда, вызывая огромные волны, которые били айсберги друг о друга. Правда, этим все и ограничилось. Я скрючился, сжал кулаки и напряг все тело так, что вены вздулись на шее, однако, кроме шторма во внутреннем океане, ничего не получилось. Было понимание, как передать эту бушующую энергию в пылесос, но никакого представления о том, как выпустить ее в окружающий мир. «Господин, ты сейчас лопнешь от натуги», — ехидно заметил Шу, вложив в слово «господин» целую тонну пренебрежения и презрения. «Пошел нахер», — натужно прорычал я, стараясь выдавить через кожу хоть каплю энергии. Кажется, начало получаться. Даже сквозь закрытые веки я уже отчетливо видел очертания своих рук и ног, но все остальное скрывала даже не тьма, а черная пустота абсолютного ничто. Тем не менее, я продолжал тужиться и стало заметно, как на границе кожи и воздуха появляется желеобразная прослойка духовной энергии. Мой внутренний океан уже бурлил подобно кипящей воде, а бездну внутреннего неба затянули густые, плотные облака, в которых начали вспыхивать молнии. Весь этот внутренний мир сейчас напоминал самый настоящий перегретый паровой котел, и неминуемый взрыв должен прозвучать уже вот-вот. Я поднатужился еще больше, практически теряя сознание от чрезмерного напряжения всего организма. «Эй, ты что делаешь?» — донесся до меня не на шутку встревоженный голос Шу, но ответить я не мог. «Ну же, духовное зрение, просыпайся!» Кажется, от натуги трещала кожа, а все мышцы парализовало. Наверное, я даже не дышал все это время, настолько был сконцентрирован. «Парень, остановись, ты делаешь совсем не то, прекрати!» — уже панически орал Шу, но я, почему-то, решил, что он опять врет и поднажал еще больше. Внутренний океан уже давно испарился вместе со всеми айсбергами и смешался с облаками в однородный, подсвечиваемый всполохами молний, густой туман, который полностью заполнил собой весь этот воображаемый мир. Даже 20 сверкающих искр растворились в этом безумии, когда напряжение достигло пика. Я чувствовал, что уже близок. Да давить еще чуть-чуть. Остановись, безумец, ты сейчас взрываешь себя. Мы все умрем. Уже не орал, визжал Шу. Вот тут я ему поверил сразу, но остановить процесс уже не мог. Панические мысли захлестнули сознание, мозг судорожно искал выход или хотя бы тень выхода, однако, без базовых знаний, все было без толку. Еще немного, и эта перегретая энергия прорвет стену моего внутреннего сферического мира и вырвется наружу, разнося тело на мелкие кровавые ошметки. Стоп, что, сферического? Внезапно я осознал, что ясно ощущаю размеры и границы этого вместилища энергии и, более того, практически вижу пылесос и лыжи за границей этой сферы. Лыжи дальше, пылесос ближе, это понятно, но тут присутствовал еще один фактор, тонкая, едва ощутимая нить духовной энергии тянулась к артефактам. Этакая духовная ионизация, как маршрут для молнии в атмосфере. Направив все внимание на места, откуда начиналась эта ионизация, я понял, что граница внутреннего мира не совсем граница, это оказалось сверхплотное скопление клубящейся духовной энергии. Ее потоки стремились куда-то в черное ничто, которое окружало сферу, но в какой-то момент замедлялись, разворачивались и неслись на противоположную сторону, а их место занимали другие. Все это очень напоминало действие гравитации, а значит, ядро. Я его почувствовал одновременно с озарением, но визуально обнаружить не мог, только намек, в виде невидимой точки, через которую обязательно проходили все потоки энергии, принося с собой частицы информации о том, где они побывали. Так вот как работает духовное зрение. В данный момент мое ядро вибрировало на какой-то запредельной частоте, раскалившись и заставляя энергию бесноваться. Сейчас мне нужно всего лишь ослабить гравитацию ядра и отпустить все потоки, а потом притянуть их обратно. Вроде несложно, учитывая, что все тут управляется усилием воли. И раз, я выдохнул. Вся духовная энергия разом унеслась в пространство с такой скоростью, как если бы воздух из легких отсосали пылесосом. И два, я вдохнул. Но что-то пошло не так, и мне будто бы закрыли рот и нос. Пришлось сделать нечеловеческое усилие, чтобы притянуть хоть часть энергии обратно, причем вместе с той, которая наполняла окружающее пространство. Вернулось даже близко не все, или мне так только показалось. Вместе с потоками пришла и информация об окружающем мире, в радиусе, не знаю, может километра, может двух, причем с такими подробностями, что мозг откровенно подвис, обрабатывая все данные, но вскоре я смог воспринять картину мира в определенный момент времени. Это было похоже на коротенький 3D-видеоролик секунд на 5, где заснято абсолютно все окружение в радиусе покрытия, вплоть до движения каждой пылинки. Вот я вижу себя в центре стремительно расширяющейся сферы плотной энергии. Позади меня, кстати, оказывается, кралась большая пятнистая кошка. Правда, все последующие 5 секунд она почему-то не двигается, лишь усердно пучит глаза и мелко дрожит. Дальше кратер, это понятно. Кстати, красную сферу отчетливо видно. Вот какая-то большая птица крякает, когда ее настигает волна энергии, и со всего размаха врезается в толстое дерево, вцепляется в него крыльями и лапами, крепко зажмуривается и пытается слиться с корой. Еще дальше, странное хищное животное с ветвистыми рогами, помесь волка с лосем, роняет из отвисшей зубастой пасти мелкую хрюшку, которая забивается под ноги своему мучителю и пытается там спрятаться, отчаянно визжа. Через миг у этого лося волка выпучиваются глаза, отваливаются рога и позади него появляется большая вонючая куча. Множество мелких, уже знакомых мне зверьков, во всем радиусе резко перестают жевать всякое, мгновенно седеют, закатывают глазки и статуэтками падают на мох. Рядом река, в которой внезапно отнерестились все рыбы и раки, перестали спариваться и затаились кроты. Пара ежей посидела, сбросила колючки и спряталась в ближайшее дупло. Цветы свернули свои бутоны и попытались расти обратно под землю. Даже мох попытался уползти от эпицентра на перегонки с грибами, а где-то далеко, одна девушка навернулась слышно огромной скорости. О, а вот и медведь. Косолапый замер на полушаге и встопорщил загривок. Он медленно, очень медленно, повернул морду с выпученными глазами в мою сторону, прижался пузом к земле и осторожно так пополз, старательно прикидываясь огромной мохнатой гусеницей. Я открыл глаза. Окружающий лес будто вымер. Ни единого звука не доносилось до моих ушей. Даже ветер стих и затаился. Попался. К Мишке меня несло как на крыльях. Буря энергии еще клокотала в каждой клеточке, наполняя тело настоящей суперсилой, отчего все преграды разлетались то щепками, то каменным крошевом. Когда косолапый оказался в прямой видимости, на расстоянии метров 100, он повел себя крайне странно, оглянулся на меня, навалил кучу и, буксуя всеми четырьмя лапами, рванул в сторону, с треском врываясь под защиту густого кустарника, усыпанного крупными синими ягодами. «Стоять!» – дружелюбно заорал я во всю глотку. Но треск веток только усилился и пришлось нырять в кусты, чтобы не упустить добычу. По пути перепрыгнул крупную серую птицу с закатившимися глазами, которая лежала на спине и мелко подрыгивала лапками. «Я не причиню тебе вреда!» – вновь заорал я, снося плечом толстое дерево и одновременно утирая лицо от густого и липкого ягодного сока, быстро покрывшего меня с головы до ног. В ответ донесся тонкий не то рык, не то взвизг, наполненный отчаянием и ужасом, но не несущий смысловой нагрузки. Направление погони внезапно сменилось, и мы выскочили из зарослей кустарника. Синий медведь и такой же синий я. «Да стой ты, сволочь!» — уже зло крикнул я. Мишка обернулся, оценил мой настрой, еще больше выпучил глаза и прибавил ходу, хотя деревья и так мелькали мимо с приличной скоростью. Пришлось ускоряться и мне, отчего пылесосная перевязь разболталась, и теперь аппарат неприятно колотил меня по спине. «Да стой ты, я только спрошу!» — утробно рычал я, неумолимо сокращая дистанцию. Внезапно лес закончился, и стало понятно, что Мишка целеустремленно несется к обрыву, куда водопадом срывалась река. Не мешкая ни секунды, косолапый прыгнул в пропасть и в полете растопырил лапы, как белка-летяга. Я чудом затормозил у края, схватившись левой рукой за куст, вытянул правую руку в сторону суицидника в отчаянной и бессмысленной попытке дотянуться до него. Тщетно. Мне оставалось только тянуть в его сторону руку и беспомощно наблюдать, как медведь падает в глубокое ущелье и медленно переворачивается в воздухе брюхом кверху. Он смиренно сложил лапы на мохнатом пузе, а на его морде, с закрытыми глазами, застыло выражение умиротворения и облегчения. Я продолжал тянуться к нему, чувствуя вину за случившееся и искренне желая спасти его, как вдруг почувствовал, как моя рука удлинилась. Пылесос в один миг выпутался из проводов и рванул в пропасть вслед за медведем, вытянув шланг струной и раскручивая двигатель. Со звуком всхуп шланг крепко присосался к медвежьей заднице, втянув в себя его короткий хвост и заставив косолапого вздрогнуть и сжаться в очень большой комочек. Провод тут же натянулся, и меня едва не сорвало с обрыва вслед за Мишкой, но куст, в который я вцепился, каким-то чудом удержался корнями в земле. Отчаянные времена требуют отчаянных решений, и я приложил уйму сил, чтобы развернуться на спину, упереться ногами в край обрыва и ухватиться обеими руками за провод. При этом приходилось постоянно регулировать поток духовной энергии, подаваемой в пылесос, чтобы Топтыгин не повторил судьбу заглота, но и не сорвался. Ориентироваться в этом мне помогали звуки снизу, когда медведь ревел громко и отчаянно. Тогда я чуть ослаблял мощность адского прибора. Перепачканные ягодами руки скользили по проводу, ноги грозили потерять опору, но я упрямо тянул свою добычу вверх и медленно отползал от края. Складывалось стойкое впечатление, что спасаемый отчаянно цепляется когтями за скалу и стремится уползти обратно в бездну. Тем временем суперсила стремительно покидала мое тело, и я уже готов был сдаться. Но вот из-за края показался медвежий филей, и я поднажал из последних сил. Вытащив из пропасти царапающего камень косолапого, я повалился на траву, раскинул руки и попытался отдышаться. Мишка сдался и покорно ожидал моих следующих действий, съежившись неподалеку и мелко дрожа. Его глаза были настолько широко раскрыты, что от них остались только белки. Выглядело это настолько комично, что я усмехнулся, когда провалился в медитацию, чтобы восстановить силы. «Так, не понял», — шокированно пробормотал я, оглядывая свой изменившийся внутренний мир. «Никаких больше айсбергов, облачков и бушующего моря, только едва различимая голубоватая дымка повсюду. Никаких больше светящихся огней. Вообще ничего».